Глава 17. Возмездие. «Шнура не хватает!» — крикнула Настя. «Поджигайте!» — крикнул ей Хо. Он уже выбрался из бункера наружу. Нет, ему не было стыдно за то, что он оставил женщину внизу готовить взрывчатку. Настя взглянула на госпожу Линь, которая отчего-то замешкалась у кодовой двери, и бросила зажигалку на пол. «Госпожа Линь, доверяем вам!» Издевательским тоном крикнула Буранова и, не дожидаясь ответа, стала взбираться наверх. «Ну ты, девица, совсем уже обнаглела!» Громко крикнула Ольга Андреевна. Она взяла зажигалку, подошла к концу огнепроводного шнура и, чиркнув, подожгла фитиль. Тот радостно вспыхнул и затрещал. Ольга Андреевна поспешила к люку и поставила руки на перекладины. Стоявшая на краю люка Настя крикнула вниз. «Ну что, госпожа Линь, хотели нас слить? Но это мы вас сливаем, прощайте! Передавайте привет Федору Игнатычу!» Она засмеялась и под истошный крик Ольги Андреевны захлопнула крышку. «Пусть земля тебе будет пухом, коза старая!» Настя повернула запирающийся механизм. Затем отряхнула руки, повернулась и натолкнулась на хмурый взгляд Хо. «Что?» Мужчина стоял чуть подаль, положив двустволку себе на плечо. «Отойди от края. Сейчас рванет», — мрачно сказал он. Настя отошла, и очень вовремя. Раздался мощный взрыв под землей. Дрогнули деревья. Тяжелая крышка бункера, ставшего теперь уже могилой Ольги Андреевны, с грохотом взлетела вверх и упала в метре от Хо. Чуть дальше от взрыва обвалилась земля. Со скалы посыпались камни. Ненадолго Ольга Андреевна пережила своего мужа. И уж теперь не будет никакой великой и ужасной госпожой Линь. Рассвет бледным пятном плыл по горизонту. Туман густо облапал деревья и серые скалы. Где-то здесь прятались подростки Саша и Оля, если, конечно, они еще не ушли к реке. Настя услышала треск веток и повернула голову на звук. Из-за деревьев вышла Эля, держась одной рукой за плечо. Она устало опустилась на землю и еле-еле проговорила. «Вы арестованы. Далеко вы не уйдете. Сюда уже едет полиция». Эля не была уверена, что Петр укажет Максу Дубову правильное направление, но надежда оставалась. «Да ладно!» — закричала Настя. «Какие силы тебя держат на этой земле?» Хо заметил Элю и чуть улыбнулся. Несколько секунд он смотрел на нее с нескрываемой радостью в глазах, затем махнул рукой Насте. «Ладно, идем», — сказал он, и первый двинулся в лес. Настя нахмурила брови, догнала его в два прыжка и ударила по плечу. «Эй, ее надо убить!» Она указала пальцем на Эльвиру. «Она ничего нам не сделает. Погляди, у меня ее пистолет, а она, похоже, не в том состоянии, чтобы гнаться за нами». Хо двинулся дальше, а Настя метнула на Элю бешеный взгляд. «Радуйся, подруга. Нагляди. Если пойдешь за нами, тебя больше ничего не спасет». «На лошади доберемся за час». Хо перепрыгнул с одного валуна на другой, повернулся к Насте и подал руку. «Я сама». Она ловко спрыгнула на землю, посмотрела мужчине в глаза и прошипела. «Нельзя было оставлять эту дуру живой». Это она про Березкину. Сколько кровожадности. Несколько минут назад Хо и Настя собственноручно убили госпожу Линь, но Настя все равно неосознанно пытается подчиняться мертвой госпоже. «Глупая. Лучше бы спасибо сказала», — хмуро сказал Хо. Настя сердито поджала губы и пошла вперед. Хо грубо схватил ее за плечо и с силой повернул к себе. «Ты совсем безмозглая», — разозлился он. «Если бы мы ее убили, нас бы объявили в международный розыск. А так, госпожа перед смертью призналась во всех убийствах. Эльвира это подтвердит». «Опыты над людьми проводил Филипп, и теперь он тоже мертв. И это Эльвира подтвердит. Подростки живые и невредимые. Нас никто не будет искать. И это благодаря тому, что мы ее оставили в живых». Настя молча сбросила его руку с плеча и двинулась дальше. Хо скрипнул зубами, с ненавистью глядя на тонкую фигуру Бурановой. Эта девушка давно его раздражала своими необдуманными действиями и своим упрямым характером. Давно он терпел ее, как и госпожу Линь. Неумная эта женщина. Хо это понял, когда только познакомился с ними. Но, слава богу, госпожа мертва. Он испытал настоящее удовольствие, представив, как взрыв в бункере разорвал в клочья эту мерзкую старую женщину. А может быть, и от молодой избавиться? Хо даже остановился, внезапно осененной идеей. Она ведь больше не нужна ему. Все исследования у него в сумке. Недалеко его ждет лошадь, а на берегу — лодка. Зачем ему эта пироманка, в которой нет ни капли осторожности и ума? Да, Хо тоже лажал. Но не он виноват в том, что сюда едет полиция, а госпожа Линь. Даже если он и привел Элю, он до конца надеялся, что она перейдет на их сторону. Наивно, конечно, было так думать. После того, как госпожа Линь убила предыдущего участкового, Хо чувствовал, что действовать нужно осторожно. Да, с Сизовым повезло. Яд замаскировался под сердечный приступ, но госпожа Линь после этого совсем ошалела. И Хо понял, что надо держать руку на пульсе, не дать этим двум полоумным убить Березкину. Да и что скрывать, Эля ему нравится. Может быть, он влюблен в нее. Но почему сейчас он бежит с Бурановой, а не с Элей? С безмозглой пироманкой, а не с любимой женщиной? Он сжал кулаки. Словно почуяв недоброе, Настя обернулась и с тревогой посмотрела на него. «Чего ты встал?» Он молчал. И в его взгляде Настя прочла нечто ужасное. Она сделала шаг назад, споткнулась и упала на спину. Хо медленно поднял двустволку и навел ее дуло на девушку. «Ты что задумал?» В Настиных глазах на секунду мелькнул страх. Она завозила пятками, пытаясь подняться, но ей все никак это не удавалось. Хо шагнул к ней. «Оставайся здесь. Ты не пойдешь со мной», — сказал он. «Ты совсем спятил? Что мне тут делать?» Страх в ее глазах мгновенно сменился гневом. Наконец она вскочила на ноги, стряхнула с ладоней налипшее крошево камешков. «Пересечем границу, продадим яды и разойдемся. В конце концов, госпожа мне дала контакты покупателей». «Врешь?» Хо чуть склонил голову, испытующе глядя на Настю. Та хохотнула. «А вот и нет! Она нашла покупателя еще несколько дней назад и поделилась со мной. Как гарантия, что она не кинет меня. А тебя в ее планах не было. Поэтому это ты должен мне спасибо сказать за то, что живой». «Вот почему ты закрыла крышку», — догадался Хо. Настя красноречиво развела руками. «Ты бы это не сделал, человеколюбец. Всю грязную работу, как всегда, берут на себя женщины. А теперь опусти свое ружье. У тебя сумка, у меня контакты. Не будем терять время», — сказала она и развернулась, чтобы идти дальше. Она была уверена, что Хо не выстрелит ей в спину, потому что у нее контакты покупателей и потому что у него кишка тонка. Но внезапно позади них раздалось глухое мычание, и Настя резко обернулась. Хо смотрел в лес, крепко сжимая ружье. Что-то темное мелькнуло среди деревьев, затем на секунду пропало. Раздался треск сухих ветвей. Справа от Хо с возмущенными криками вспорхнули тяжелые птицы, и Хо, испугавшись, выстрелил в их сторону. И тут из-за кряжестого дерева выпрыгнуло нечто огромное, лохматое, мычащее. Хо успел увидеть оскаленное лицо, почти заросшее серебристой шерстью, и очень знакомые пронзительные синие глаза, перед тем, как существо оказалось рядом и обняло его черными лапами, как старого друга. Но объятие было слишком сильным и крепким. Ружье упало на земь. Хо завозил ногами, в его глазах застыл предсмертный ужас, а из горла вырвался удушливый храп. Раздался неприятный хруст, и Хо, точно сломанная кукла, повалился на земь. Так резко, неожиданно пришла за ним смерть. Дожить до 103 лет ему было уже не суждено. Настя застыла, как вкопанная, глядя на Стаса Карпова. То, каким он стал, не укладывалось в голове. Медвежье тело Стаса разрослось. Выглядел он настоящим исполином, и никакие блокаторы ему явно были не нужны. Это был совершенный, страшный и сильный полузверь-получеловек. Чертов гений Филипп Козловский совершил настоящее чудо. Стас метнул на Настю горящий ненавистью взгляд и оскалился. Настя с трудом оторвала от него взгляд и побежала, не разбирая дороги. Стас Карпов стоял перед поверженным Хо и смотрел на его тело. Больше этот человек никого не обманет и не заведет в этот бункер. Пусть одноклассница Буранова бежит. Пусть боится. Он пойдет за ней следом. Пойдет за ее запахом страха. Он догонит ее и убьет позже. Пусть она пока помучается. Она ведь узнала его. Он видел это по ее глазам. И она знает, что он все равно ее догонит. И она будет лежать на земле так же, как и этот человек. Те другие погибли в бункере. Мужчина, который сделал из Стаса полузверя, и женщина, которая всем заправляла. Взрыв Стас слышал. Он из леса наблюдал за участковым и освобожденными пленниками. Как только Стас догонит и убьет Буранову, он сможет успокоиться. Он сможет уйти далеко из этих мест, в глухую тайгу, где нет ни одной человеческой души. Он больше никогда не вернется в эти места, чтобы не бередить себе память и сердце, чтобы не беспокоить Шуру и дать ей возможность забыть его и научиться жить без него. И он сам станет жить по-новому, без ненависти в своем медвежьем сердце. Он научится жить, как зверь. Он уже научился. Но Стасу не суждено было убить Настю Буранову. Для нее судьба приготовила другое наказание. Петр уныло смотрел на свою догоравшую буханку. Хорошая была машина. На такой Петр и в горы ездил, и по болотам. Какой бы ни была дорога, везде его буханка проходила. Когда стало понятно, что огонь уже не перекинется на деревья, Петр пошел в яр. Не найдя в поселке Эльвиру и китайца Хо, Петр пришел в сельсовет и оттуда позвонил в полицию. Сказал, что Березкина Эльвира Степановна проехала яр и двинулась дальше. Куда именно, он догадывается и сможет показать место опергруппе, как только та прибудет в яр. Через несколько часов приехали деловитые и хмурые оперативники во главе с высоким крепким лейтенантом. Он представился как Максим Дубов и потребовал рассказать все, что произошло за последние сутки. Пришлось Петру все выложить. Про то, как вместе с Эльвирой ездил на пилораму, как участвовал в задержании Хо, как после этого в компании Березкина и Насти Бурановой поехал в яр и как сгорела его машина. «А вы говорите, что потеряли сознание, а когда очнулись, машина уже горела, а гражданки Бурановой нигде не было, правильно?» — скороговоркой сказал Дубов. Петр стиснул зубы. Гражданка Буранова прозвучала холодно, официально, как будто речь шла про незнакомку, а не про девушку, которую Петр с измальства знал. «Да», — кивнул он. «Значит, Буранова опоила вас снотворным и подожгла машину?» Кроме нее и Эльвира ведь никого больше не было. Не Буранова, а Наська, это Наська! Хотелось закричать Петру. Деревенская девчонка. Чего молчите, у нас времени мало, грубо сказал Дубов. Да, так все и было. Выдавил Петр и отвернулся. В душе вдруг так гадко стало, будто он родину предал. Он показал на карте в смартфоне ту местность у озера, которая была отмечена на бумажной карте Эльвиры. Скорее всего, туда поехали, но точно не знаю. Дубов с недоверием посмотрел на него, но ничего не сказал. Чтобы прочесать как можно большую площадь, Петр предложил оперативникам ехать вверх по реке, а сам решил отправиться прямо через тайгу. Но, если честно, Петру просто не хотелось ехать с этими холодными и расторопными людьми. Свой УАЗ оперативники оставили в поселке. Засуетившиеся работники сельсовета нашли им вездеход и в придачу водителя, и полицейские поехали в сторону реки. Петр двинулся в тайгу. Ночь застала его в самых непролазных дебрях. Идти было трудно. Приходилось руками раздвигать плотно заросший кустарник, рискуя выколоть себе глаза. Упругие ветви хлестали Петра по лицу, но он будто не замечал этого. Упорно протискиваясь вперед, он не делал остановок, не оглядывался назад. Все его мысли были заняты Настей Бурановой. Наськой, девчонкой с соседней улицы. Отчего в этой хрупкой и жизнерадостной девушке столько жестокости? Где она все эти годы прятала ее? Где схоронила неуемную злость? В его груди боролись два чувства. Жалость к ней и новое, незнакомое чувство, похожее на ненависть, рожденную там, в лесу, догорающей буханки. Наська хотела убить его. Пыталась это сделать. Убить без причины. Он шел и думал, что будет делать, когда увидит ее. Сможет ли он в эту минуту ненавидеть? Сможет ли спокойно смотреть на то, как полицейские скрутят ей руки и заберут с собой? На рассвете он услышал треск сучьев и спустя пару секунд увидел бегущую к нему навстречу девушку, и его сердце болезненно сжалось. Это она. Конечно, она. Она не видела его. Неслась так, будто за ней гнались черти, и чуть не снесла Петра. Заметив его, она резко остановилась и открыла рот от удивления. Затем боязливо обернулась. «Надо бежать, Петя!» — воскликнула она. «Там Карпов! Он убьет меня!» Она было рванулась вперед, но мужчина сделал шаг и переградил ей путь. «Ты чего?» — не поняла она. Взгляд Петра, застывший, как у мертвеца, не понравился ей. «Я же говорю, там Карпов! Он человека убил!» Петр и ухом не повел, будто не слышал, о чем она говорит. Но он слышал. Однако все это было для него неважно. Он лишь смотрел на нее, на девушку, которая разбила ему сердце. Она только хотела уйти, как вдруг он с тихим упреком в голосе сказал. «Ты хотела меня убить». Настя прикусила губу. «Слушай, Петь, это вышло случайно. У меня нет к тебе каких-то плохих чувств. Просто...» Она беспомощно развела руками. «Так сложились обстоятельства». Петр продолжал молча смотреть на нее. И от его молчания становилось неуютно. «Отпусти меня, Петенька, ну, пожалуйста, мне нужно уходить. Отпусти меня. Там за мной гонятся плохие люди. Слушай, я вообще ни в чем не виновата». Ее глаза болезненно сверкнули, губы задрожали. «Это все они. Госпожа Линь и Хо. Я ничего плохого не делала». «Набегалась ты, Наська», — устало сказал Петр. Он подошел к ней и крепко обнял. Она вырывалась, царапалась, кусалась. «Я сказала, отпусти меня, уволень деревенский!» «А ну, иначе я убью тебя!» — пыхтела она. Но Петр держал ее так крепко, как жених держит свою невесту. «Ну, будет, будет. Успокойся, Наська. Не могу я тебя отпустить. Натворила ты делов». Ласково, успокаивающе рокотал он, а сердце тем временем кровью обливалось. И хотелось ему отпустить Настю, но понимал, что-то горячее и вспыльчивое не сдастся полиции. А те будут стрелять. Одной рукой он держал девушку, второй ловко стянул свой ремень. Им и перетянул руки возлюбленной. «Гад! Аглоед! Предатель! Так ты меня любишь!» Плевалась злобой Настя. Петр молча вел ее, держа за локоть. В горле его комом стали слезы. Когда они подошли к тому месту, где Стас Карпов убил Хо, Настя боязливо смотрела по сторонам. Однако полузверя Карпова нигде не было. Хо лежал между двумя большими камнями, остекленевшими глазами, устремившись в небо.